Мальчик с пальчик. Бедняк-крестьянин сидел однажды вечерком у очага и подгребал уголья, а жена его рядом с ним сидела и прила. И сказал он жене: «Как это жалко, что у нас детей нет. У нас в доме такая тишина, а в других-то домах и шумно, и весело». «Да», — отвечала жена со вздохом, — «хоть бы один был у нас ребеночек, хоть бы самый малюсенький, вот с мизинчик, я была бы уже довольна. Мы бы его как любили-то». Случилось вскоре после того, что жена затяжелела и родила ребенка, и ребенок родился здоровый и телом складный, но ростом был не больше пальца. И отец с матерью сказали: «Мы такого точно себе и желали, и он должен быть нам милым дитятком». И назвали они его за его рост «мальчик с пальчик». Они кормили его, ничего не жалея, а ребеночек все же не вырастал и оставался таким же маленьким, как родился. Но глазенки у него светили с разумом, и вскоре он выказал себя умным и правдивым малым, которому при том же была во всем удача. Случился однажды крестьянину в лес собраться для рубки дров, и он сказал про себя: «Хорошо было бы, кабы кто-нибудь, потом, как нарублю дров, подъехал в лес с повозкой». «Батюшка», — сказал мальчик с пальчик, — «повозку я вам возьмусь доставить. Положитесь на меня, она будет в лесу вовремя». Отец рассмеялся и сказал: «Где же тебе это сделать? Ты слишком мал, и потому не можешь вести лошадь под узцы». «Это ничего не значит, батюшка. Если только матушка запряжет лошадей в повозку, я заберу с лошади в ухо и стану ей указывать, куда ей следует идти». «Ну что ж, пожалуй, попробуем разок», — сказал отец. Когда пришло время, мать запрягла лошадей в повозку и посадила сыночка лошади в ухо. И стал оттуда малютка править лошадью, покрикивать, то понукая ее, то сдерживая. И все пошло как по маслу, и повозка прямым путем направилась в лес. Случилось, между прочим, так, что в то время, как повозка заворачивала за угол, и малютка кричал лошади: «Правее, правее!», шли мимо два каких-то незнакомца. «Что бы это значило?» — сказал один из них. «Вот идет повозка, и возчик покрикивает на лошадь, а самого его не видать». «Тут нечисто дело», — сказал другой. «Пойдем-ка за повозкой следом и посмотрим, где она остановится». А повозка-то въехала в лес и подъехала как раз к тому месту, где отец рубил дрова. Когда мальчик с пальчик завидел своего отца, он крикнул: «Видишь ли, батюшка, вот я и приехал к тебе с повозкою. Сними же меня и опусти наземь». Отец левую рукой ухватил лошадь под узцы, а правую вынул из уха лошади своего милого сыночка, который опустился на землю веселый-превеселый и уселся на соломинку. Когда двое незнакомцев увидели малютку, то они не могли опомниться от изумления. Один из них отвел другого в сторону и сказал: «Послушай, ведь этот мальчик-крошка мог бы нас осчастливить, если бы мы стали его показывать за деньги в большом городе. Давай-ка купим его». Подошли они к крестьянину и говорят: «Продай-ка нам этого маленького человечка, ему у нас будет хорошо». «Нет», — отвечал отец, — «не продам, это дитя моего сердца, не возьму за него всего золота, что есть на свете». А мальчик с пальчик, услышав разговор отца с незнакомцами, вскарабкался по складкам платья к отцу на плечо и шепнул ему на ухо: «Батюшка, продай ты меня, уж я к тебе вернусь». Тогда отец и отдал его за крупную сумму денег этим незнакомцам. «Куда нам тебя посадить?» — спросили они его. «А вот посадите меня на поля вашей шляпы. Я там могу расхаживать и местность кругом озирать, и не упаду оттуда». Они так и сделали, и когда мальчик с пальчик простился с отцом, они пустились в путь. Так шли они до самых сумерек, когда малютка сказал им: «Спустите-ка меня на минуточку». «Зачем?» «Нужно». «Ну, стоит ли из-за этого слезать?» — сказал человек, у которого малютка сидел на шляпе. «Не беспокойся ни о чем, ты ведь как птичка, а от них кому не попадает». «Нет», — сказал мальчик с пальчик, — «я знаю, как себя вести следует. Поскорее спустите меня». Делать нечего, пришлось незнакомцу снять шляпу и опустить малютку на придорожное поле. Там он прыгнул разок-другой, да пополз в сторону между комьями пашни, да скользнул в мышиную норку, которую разыскал тут же и со смехом крикнул незнакомцам: «Добрый вечер, господа! Можете и без меня идти домой по добру, по здорову». Те стали бегать и взад, и вперед, и тыкать палкою в мышиную нору, но все было напрасно. Мальчик с пальчик все дальше и дальше забирался в нору. А так как вскоре совсем стемнело, то они должны были отправиться домой с досадою и с пустым кошелем. Когда мальчик с пальчик заметил, что они ушли, он снова вышел на свет Божий из своего подземелья. «Поплю в темноте идти опасно», — сказал он. «Пожалуй, еще сломишь себе шею либо ногу». После этого на пути ему попалась пустая раковина улитки. «Слава Богу», — подумал он, — «там я проведу ночь спокойно», и уселся в раковину. Уж он собирался и заснуть, когда услышал, что мимо шли двое и разговаривали между собою. «Как бы нам исхитриться и стянуть у богатого пастора деньги и серебро его?» «А я бы тебя научил!» — крикнул мальчик с пальчик. «Что это?» — в испуге спохватился один из воров. «Мне послышалось, что кто-то здесь говорит. Они приостановились и стали прислушиваться. Тогда малютка опять сказал им: «Возьмите меня с собою, так я вам помогу». «Да где же ты?» «А вы поищите на земле». «Да заметьте, откуда голос выходит», — отвечал он. Тут, наконец, воры его отыскали и подняли его. «Ты, маленькое дрянцо, как же можешь ты нам помочь?» — сказали они. «А вот как! Я пролезу между железными прутьями в кладовую пастора и буду вам оттуда подавать то, что вы укажете». «Ну что же, посмотрим, что ты можешь сделать». Когда они подошли к дому пастора, мальчик с пальчик залез в кладовую и тотчас стал кричать ворам во весь голос: «Все вам отсюда подавать, что здесь есть!» Воры испугались и сказали: «Говори тише! Не то всех разбудишь!» Но мальчик с пальчик будто бы не понял их и закричал снова: «Вам что подавать-то? Все ли, что здесь есть?» Это услыхала кухарка, спавшая в соседней комнате, приподнялась на постели и стала прислушиваться. А воры тем временем со страха отбежали от дома и едва могли ободриться настолько, что стали думать: «Маленький плутишка просто хочет подшутить над нами». Они опять вернулись к кладовой и шепнули ему: «Полно тебе дурачиться, да подай ты нам оттуда хоть что-нибудь». Тогда уж мальчик с пальчик еще раз крикнул, как мог громче: «Я вам все готов подать! Протяните сюда руки!» Кухарка расслышала эти слова совершенно ясно, вскочила с постели и распахнула дверь кладовой. Воры бросились бежать и улепетывали так, будто за ними сам черт гнался по пятам, а кухарка, никого не увидя, пошла зажечь свечу. Как только она вошла в кладовую со свечой, так тотчас же мальчик с пальчик юркнул незаметно за дверь и пробрался на сеновал. Кухарка же, обшарив все уголки и ничего не отыскав, опять улеглась в постели и подумала, что слышанные ею голос и слова почудились ей во сне. А мальчик с пальчик залез в сено и выискал себе чудесное местечко. Там и думал он проспать до рассвета и затем уже отправиться обратно в дом родительский. Но ему суждено было еще многое испытать. Мало ли всяких бед бывает на свете. Кухарка на рассвете поднялась с постели, чтобы снести корм скоту. Прежде всего пошла она на сеновал, где захватила полную охапку сена, и именно в том месте, где бедный мальчик с пальчик спал. Но спал он так крепко, что ничего не видел и не заметил, и проснулся уже только тогда, когда очутился во рту у коровы, которая его захватила вместе с сеном. «Ах, боже мой, да как это я в валяльную мельницу попал!» — сказал он. Однако же вскоре догадался, где находится, и стал приноравливаться, как бы не попасть корове на зубы, и затем все же должен был вместе с пищей проникнуть в желудок коровы. «В этой комнатке, должно быть, забыли прорубить окошки», — сказал малютка. «Да и солнышко сюда не светит, и свечи сюда не вносят. Вообще помещение это не очень ему понравилось, а всего-то хуже было то, что сверху в желудок вваливались все новые и новые запасы сена, и потому в желудке становилось все теснее и теснее». С перепугу мальчик с пальчик и закричал, что есть мочи: «Не давайте мне больше свежего корма! Не давайте!» Служанка как раз в это время доила корову, и когда услышала слова малютки и никого не видя сообразила, что это тот же самый голос, который послышался ей ночью, то так перепугалась, что свалилась со скамеечки и молоко пролила. Она побежала в попыхах к своему хозяину и крикнула: «Господи, боже мой! А господин пастор, корова-то ведь у нас заговорила!» «Ты, видно, с ума сошла», — отвечал ей пастор. Однако же он сам сошел в хлев и захотел посмотреть, в чем дело. Но чуть только он переступил порог хлева, мальчик-спальщик опять закричал: «Не давайте вы мне больше свежего корма! Не давайте!» Тут уж и сам священник перепугался, подумал, что в корову вселился злой дух, и приказал заколоть ее. Корову убили, а желудок ее, в котором сидел мальчик-спальщик, выбросили на навозную кучу. Малютка с великим трудом стал из желудка выбираться и расчищать в нем место. Но едва только он захотел из желудка выглянуть на свет Божий, пришла новая беда. Набежал голодный волк и разом проглотил весь желудок. Однако же мальчик-спальщик не упал духом. Может быть, подумал он, я с волком-то еще и сговорюсь. И закричал волку из брюха: «Милый волчок, я знаю, где тебе можно найти лакомый кусок». «А где же бы это могло быть?» — сказал волк. «А вот в такой-то и такой-то дом можно пробраться через сточную трубу. Там найдешь ты сало, колбасы, всякого печенья, сколько душе угодно». И с величайшей точностью описал ему дом своего отца. Волк не заставил себе это повторять дважды. Залез в дом ночью через сточную трубу и нажрался в тамошней кладовой, насколько сил у него хватило. Когда же наелся, то хотел улизнуть, однако же никак не мог. Так раздулся у него брюхо от пищи. На это мальчик-спальщик и рассчитывал, и поднял у волка в брюхе страшный шум и возню, стучал и кричал, что было мочи. «Да уймешься ли ты, — сказал ему волк, — ведь ты так всех в доме перебудешь». «Мало ли что, — отвечал ему малютка, — ты, небось, наелся до ста, я вот хочу повеселиться». И опять стал кричать во все горло. От этого крика проснулись, наконец, его отец и мать, прибежали в кладовую и стали смотреть в скважину. Увидев в кладовой волк, оба побежали и принесли муж топор, а жена косу. «Стань позади, — сказал муж жене, когда они вошли в кладовую, — и коли я ему нанесу удар, да он с него не подохнет, тогда ты на него накидывайся и распори ему брюхо косой». Тогда услышал мальчик-спальщик голос своего отца и воскликнул: «Батюшка, я здесь! Сижу в брюхе у волка!» «Слава Богу!» — сказал отец. «Наше милое детище опять отыскалось!» И велел жене убрать косу, чтобы как-нибудь не повредить малютке. А затем размахнулся топором и нанес волку такой удар по голове, что тот сразу растянулся мертвый. После этого они сыскали нож и ножницы, взрезали зверю живот и вытащили малютку на свет Божий. «Ах, — сказал отец, — какие мы тревоги из-за тебя вынесли!» «Да, батюшка, много я побродил по свету. Слава Богу, что опять выбрался на свежий воздух. Да где же ты побывал? Ах, батюшка, и в мышьей норе, и в коровьем желудке, и в волчьем брюхе. Теперь уж никуда от вас не уйду. И мы тоже не продадим тебя больше никому, ни за какие богатства в мире». Ответили малютки родители и целовали, и ласкали своего мальчика-крошку. Они его и напоили, и накормили, и даже новую пару платья ему сшили, потому что его одежонка во время странствий совсем была перепорчена.